Прус пишет о том, что ощущает человек с просонок за те несколько мгновений, пока его сознание совершает переход от сна к бодрствованию. Это рассказ здорового человека, наделенного богатым воображением и недюжинной памятью, сохраняющей все оттенки чувственных ощущений и перипетий рассудка. У всякого здорового человека события, происходящие во внешнем мире или в сознании, фиксируются памятью в непрерывной последовательности. Благодаря этому он всегда безошибочно ориентируется во времени и хорошо знает, что относится к прошлому, что к настоящему, а что к будущему. Иначе чувствуют себя люди, у которых из-за различных поломок в мозгу расстроена память, например, больные Корсаковским синдромом. У этих больных поражены структуры, участвующие в сличении новых впечатлений с хранящимися в памяти образами-эталонами, и они не в состоянии фиксировать происходящее. Кошелек непосредственной памяти у них прохудился. Им очень трудно, а чаще просто невозможно, удержать в сознании то, что с ними случилось минуту назад. О времени они имеют самое смутное представление. Свое далекое прошлое, когда они еще не были больны, они помнят более или менее прилично, но недавнее прошлое сжимается у них в несколько отрывочных фрагментов. Чем больше впечатлений сохраняет память, тем больше человек переоценивает время. Прус способен описывать то, что происходит в течение нескольких секунд на 5 или 6 страницах. Чем хуже у человека память, чем меньше она может удержать впечатлений, тем сильнее он недооценивает свое время. Вся жизнь может показаться такому человеку промчавшейся, как краткий сон. Корсаковский синдром с его нарушенной фиксацией событий демонстрирует нам самую крайнюю степень такой недооценки времени. А как люди оценивают время, которое они провели во сне? Существует ли какая-нибудь зависимость между той или иной стадией сна и качеством фиксации происходящего? В поисках ответа на эти вопросы московский физиолог Данилин провел довольно простой эксперимент. Несколько ночей подряд молодых добровольцев будили посреди различных стадий сна и расспрашивали о том, что проносилось у них в голове перед самым пробуждением и сколько времени, как им кажется, они спали. Оценка признавалась правильной, если отклонение не превышало 15 минут на час реального времени. Данилин исходил из предположения, что правильная оценка должна во всех случаях означать непрерывную фиксацию событий, а неправильная – фиксацию прерывистую или, во всяком случае, неудовлетворительную. Ответ на свои вопросы Данилин получил. Когда испытуемых в первых 3 циклах медленный сон, быстрый сон будили посреди дельта сна, то в половине случаев они недооценивали предшествующий период. Ошибка достигала иногда 50 минут на час. После 4 часов сна человек мог сказать, что спал минут 40. Правильно или избыточно оценивалось время лишь тогда, когда испытуемые говорили, что им снился сон. Если же их будили посреди быстрого сна, оценка была правильной, независимо от того, снились ли им, по их словам, сны, или не снились, причем оценка распространялась и на сам быстрый сон, и на весь предшествовавший ему период. Выходило, что последовательность психофизиологических процессов, дающая нам ощущение протяженности времени, фиксируется в дельта-сне плохо. Если у кого это и получалось, то лишь благодаря внедрению в дельта-сон частичек быстрого сна, побудивших людей рассказывать о сновидениях, своего рода событиях, внешних по отношению к дельта-сну. Отчего же дельта-сон обладает такой плохой памятью на время, а быстрый сон хороший? Оттого, считает Данилин и его коллега, тоже физиолог Латыш, что первый углублен в себя, в свои мысли, подобен человеку, который, глубоко задумавшись, не замечает ничего вокруг, а второй, напротив, окидывает свободным взглядом все, что предваряло его, и подводит итоги. Его деятельность имеет как бы внешний характер и больше связана с временными категориями.